и предложил Мейсону. «Благодарю, я курю сигарет». «В таком случае, видимо, кто-то из ваших клиентов забыл свою сигарницу», — сказал Дункан, кивая на портсигар, оставленный на столе миссис Бейсон. «Это забыл мой помощник», — сказал Мейсон, нахмурившись, и, позвонив Делли, попросил передать портсигар Джексону, на что Делла, понимающе, кивнула с веселым огоньком в глазах. Когда за Деллой закрылась дверь, Дункан ухмыльнулся. «Так это бабушка ваша клиентка?» Мейсон удивленно поднял бровь. «Не считайте нас круглыми дураками», — рассмеялся Дункан. «Естественно. Мы попытались прощупать, с чего это вы появились у нас на горизонте. Разумеется, вы представляли не Оксмана и уж, конечно, не Сильвию. Но у Сильвии есть бабка, которая курит сигары, а портсигар дамский». «Спасибо за информацию», — сказал Мейсон. «Вы хотели меня видеть именно по этому поводу?» «Нет. Речь пойдет о долговых расписках». «И что же?» «Послушайте, мистер Мейсон, я буду с вами откровенен». Дункан положил ногу на ногу. «Мне понравилось, как вы вчера все это обтяпали. Когда мы с Сэмом стали вспоминать, как и что, то поняли, что вы нам не сказали абсолютно ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Вы вели себя так ловко, что, в сущности, говорил только один Сэм, вы же сами ничего не утверждали. Так что мы ровным счетом ничего не можем поставить вам в вину. Если бы нашлось хоть какое-то маломальски уязвимое место в этой истории, мы бы не оставили вас в покое. Но это была чистая работа». «И вы зашли, чтобы сообщить мне об этом?» «Да нет же», — сказал Дункан, покачав головой. «Я зашел, чтобы подсказать вам, как вы можете получить эти расписки». «Как же?» «Я хотел бы, чтобы вы для меня кое-что сделали. Мне нужен ловкий адвокат». Мейсон пристально посмотрел на посетителей и сказал: «Вот что, мистер Дункан, я действительно интересуюсь этими расписками. Не для себя, а для моего клиента. И предупреждаю вас сразу, что у адвоката не может быть двух клиентов одновременно. Поэтому я не обещаю сохранить наш разговор в тайне, а наоборот. Ставлю вас в известность, что все полезное для моего клиента будет использовано для его блага, независимо от того, хотите вы этого или нет. Так вот, если вы с этим не согласны, то лучше вам встать и уйти». «Я вас понял», — ответил Дункан. «Вы хотите сказать, что если я буду неосторожен в разговоре с вами, то могу сам вырыть себе яму?» Мейсон кивнул. «Ну что ж, я всю жизнь занимался игрой», — продолжал Дункан, — «и привык рисковать. Так что я все-таки хотел бы открыться вам. Вы нужны мне, и вот почему. У меня есть одно щекотливое дело, в котором может помочь только такой ловкий адвокат, как вы. Если вы согласитесь, то я позабочусь о том, чтобы эти расписки попали вам в руки. Дело мое заключается в том, что я хочу избавиться от Сэмми. С ним стало слишком трудно ладить. Мне не нравится, как он ведет себя по отношению ко мне. Скажите, правда ли, что если в договоре компаньонов нет специально оговоренного условия, то любой из них может, если захочет, в любую минуту расторгнуть договор? Это верно. Но если вы хотите расторгнуть договор, то для этого вовсе не нужен ловкий адвокат, — сказал Мейсон. Он мне понадобится, потому что я хочу все обделать так, как я задумал. Дело обстоит следующим образом. С самого начала у Грейба было немного денег и очень много уверенности в том, что он толковый малый и умеет хорошо вести дела. Он решил открыть игорное заведение на воде, но не так уж много существует кораблей, которые можно превратить в казино. У меня как раз был на примете человек, который имел подходящее судно. Грейп не знал этого человека, все переговоры вел я, пользуясь дружеским отношением ко мне владельца Рога Изобилия. И он сдал нам свое судно в аренду, но при условии, что как только наше партнерство нарушится, действие договора об аренде автоматически прекращается. — И что же? — спросил Мейсон, глядя на Дункана холодным изучающим взглядом. — Так вот, — продолжал Дункан, — я хочу расторгнуть договор об аренде. Тогда заведение, мебель и оборудование окажутся не стоящими ломаного медика, поскольку негде будет все это разместить. Если устроить так, что имущество пойдет с молотка, ввиду необходимости срочно освободить судно, то мебель и оборудование можно получить.